Ремиара легко мчалась по транспортному туннелю, скользя на гравитационной подушке. Она знала, что ее добыча прошла по этой дороге. Об этом говорили пассивные датчики, расположенные на поверхности ее черепа. Они были чувствительны к непрерывному потоку информации, бежавшему по поверхности Марса, подобно электрической реке. В глазах Ремиары воздух был напоен танцующими электронами, каждый из которых говорил с ней, нес самородки информации, бесполезные по отдельности, но в сумме дающие такое подробное представление о Марсе, что никакой, даже самой прогрессивной бионики, за ними не угнаться. Ремиара была островом восприятия в мире информации. Электронные сигналы можно было отследить разными способами. В медных проводах, волоконно-оптических информационных линиях, на радиоволнах, в гармониках. На то было тысячи разных способов. Все это проходило через голову Ремиары. И хотя обычный мозг уже давным-давно бы сгорел от переизбытка информации, фильтры, вмонтированные в когнитивные процессоры ассасина, позволяли женщине отсеивать все ненужное. Она, например, уже знала, каким транспортным узлом воспользовалась ее добыча, и успела просмотреть добрую дюжину снимков с камер наблюдения, где Равашоль садился на поезд, отправлявшийся к Северным храмам. Отметила она в уме количество, тип и убийственную силу сопровождавших его сервиторов, узнала их слабые места. Высоко над рыжей поверхностью Марса Ремиара выскочила из туннеля. Вокруг, куда ни глянь, простирались великие храмы и священные рубежи необозримого комплекса столовой горы Кедония. Электроны слетались в паутину информации и света. Где-то внизу добыча по имени Равашоль ждала своего смертного часа.